Нейда не покидала дворец. Теперь она изучала его, не плутала во множестве коридоров. Она полюбила быть одна. Монту приходилось звать, а ей было неловко просить о визитах каждый день. После колодца он стал другим. В нем постепенно растворялось то, что Нейде так нравилось. Беззаботная легкость. Зато осталось чувство надежности, защищенности в его присутствии. Оно стало сильнее. Он, конечно, развлекал ее городскими новостями, говорил интересно, по-другому. Ей нравилось слушать его голос, смотреть на его странные волосы и по-прежнему видеть в нем что-то сверхъестественное. Близился день оглашенного брака. Нейде казалось, что мир замер. В ожидании этого дня она тоже старалась ни о чем не думать. Она в очередной раз послалась за Монту, но он оказался в городе. Что ему там так было интересно? Почему ей никогда не хотелось пойти туда самой, пересечь площадь, оказаться среди горожан? Ее короткое знакомство с ними в первые дни было почти забыто. Если она станет их правительницей, то нужно уметь их понимать. Нейда отыскала в выросшем гардеробе свое платье, в котором появилась в этом мире. Набросила покрывало и, миновав охрану, теми коридорами, которые ей когда-то показывала Монту, ранним утром нового дня ушла в город. Она ходила по улицам без всякой цели, кланялась прохожим, а они столбенили. Она пыталась заговорить, а они теряли дар речи. От ее касания женщина взвизгнула и рухнула у ее ног. Она не могла понять, что происходит. «Она пришла! Она пришла сама!» — стала раздаваться с разных сторон. Нейда оглянулась. «Владычица!» Поднялся шум. Отовсюду выглядывали люди, но близко к ней не подходили. «Глядите, какая красота! Она прекрасна, как рассвет, как благодать неба!» — кричал кто-то. Владычица неслось кругом. Она пыталась заговорить с ними, спросить, где Монту, но они валились ниц. Она хотела спросить, как они живут. Они восхваляли ее. Бедная Нейда не могла понять, что происходит, чего они хотят. Вдруг с одной стороны улицы показалась группа из 5 стражников. Они бежали к ней, а с другой стороны, со всех ног, как ветер, очень быстро, бежал Монту. Она ринулась к нему, запыхавшийся странник схватил ее в объятия, и они провалились куда-то. Было сумрачно, неяркий свет сквозь окно рассвет, комната Монту. Испугалась, услышала она голос с убаюкивающими нотами. «Чего они хотели?» «Ты их поразила, немного напугала. Я хотела видеть тебя». Элла заметила в Нейде какую-то беззащитную инфантильность, но нельзя же так. Она, убаюканная покоем дворца, нежностями и речами Мартина, заодно ее, Эл, вниманием утратила чувство реальности. Элла вздохнула, прежде чем сказать: «Они приняли тебя за чудо». Как же трудно далась эта фраза. «Ты сияла в рассветных лучах, Нейда. Тебя в городе видели и помнят 3 смертных, и те, переодетую в мою одежду. Великий космос!» Эл не знала, чем закончить фразу. В комнату ворвался Мартин, грохнула дверь. Эл первая увидела его искаженное страхом и яростью лицо. «Вы двое из ума выжили!» — закричал он. «Прекрати ее обнимать!» Нейда вздрогнула и отстранилась. «Что вы натворили? Вы понимаете, что вы натворили?» — не унимался Мартин. «Только бы не возник отец!» «Не возникнет, я здесь», — спокойно сказал Монту. «Ты? Да что ты такое?» «У него на меня аллергия». «Не смей шутить!» «Мартин, я сама туда пошла. Монту не виноват. Он меня только вернул», — пыталась объяснить Нейда. «Да будь проклят тот день, когда я встретил вас обоих!» — в отчаянии крикнул Мартин. «Ты сама себе вынесла приговор, ты судьбу свою определила! Он заберет тебя у меня! Нейда, что ты наделала?» «Что он говорит?» Нейда от изумления едва дышала. «Ну что, помогло вранье?» — саркастически спросил Монту. Мартин кинулся к нему, но ловкий странник пропустил разъяренного короля мимо. Он увернулся от захвата, и Мартин на полной скорости промчался до кровати и рухнул на нее, не успев остановиться. «Что мне делать теперь?» — страдальчески взмолился король. «Отпусти ее», — сурово сказал Монту. Нейда посмотрела сначала на странника, потом на короля. «Монту требовал 3 условия», — продолжал странник тем же тоном. «Ты не выполнил ни одного. Ты думал, что я не помню? Он не для собственной радости их придумал. Это спасло бы вас». «Замолчи!» — простонал Мартин более мирно. «Что?» — просил Монту. «Почему ты говоришь о себе, словно ты — это не ты?» Нейда опять подошла к страннику и взяла его за плечи. «Ты? Я требую, чтобы ты мне все рассказал. Кто ты?» «Я то, что вылезла из колодца. другая личность. С тем опытом. Ты же сама назвала меня Монтуэль. И даже это неверно. Я не она. Я Эл. Ваше будущее. Монту, ты снова бредишь? Удивилась Нейда. Хотелось бы, вздохнула Эл. Неужели за столько времени ты не заметила, что я веду себя иначе? Вести себя и проявлять силу не одно и то же. У тебя энергия странника. Я знала ее с первых дней. Это ты. Такое не изменишь. Ты Монту. Как угодно. Отвечайте. Я не понимаю вас. Что за условия? Что вы скрыли от меня? Вы двое. Я считала вас настоящими. Кто вы оба? Возмутилась Нейда. Эл подошла к кровати, где еще лежал Мартин. Отпусти ее. Отпусти, как он просил. Это правильно, сказала она. Пусть я буду проклят, но я ее не отдам. Пряча лицо, ответил король. Вы предатели моих самых лучших чувств. Я уйду. Я иду на башню, выпалила Нейда. Эл метнулась к двери. Нейда, нет. Нет, нельзя туда, не там. Мартин, где другой выход из миров? Нейда, останься. Вместо ответа взмолился Мартин. Ты моя единственная надежда. Нейда действительно отступила на шаг от закрывающей выход Эл. В ее лице отразилась борьба, и отрицательно замотала головой. Я останусь, если ты скажешь правду. Обратилась она к Мартину через плечо. Ту самую, которую ты обещал Монту. И когда-то уже давно нам обоим. Я тоже не забыла. Говори. Она повернулась лицом к постели. Эл сделала гримасу к досаде и воздела глаза к потолку. Говори, потребовала Нейда. Эл видела, как Мартин вжался в постель. Его словно сковало, глаза наполнились отчаянием. Он понял свой провал, представил грядущее и не смог ничего выговорить. Он теряет ее. «Я скажу», — раздалось за спиной у Нейды. Она повернулась снова к страннику. Она не требовала, она смотрела на него, как в первый раз, словно проснулась ото сна. Нейда увидела в лице Монту или Монтуэль, или Эл, сочувствие, сострадание, какого не увидела здесь ни в одном смертном. Нейда не требовала говорить. Она дала время этому существу, вдруг ставшему чужим и непонятным, собраться с мыслями. «Что-то из моих слов будет догадкой», — начала Эл. «У Мартина был договор с отцом. Позвал тебя не владыка и не Мартин, конечно. Ты сама это знаешь. Зов слышали многие, и в том числе и Мартин. А вот момент твоего появления, кажется, был рассчитан заранее. Тут законы мира и мироздания недурно знают даже смертные. Вход в этот мир находится на башне, он же выход, тебя ждали там. Ждали все. Только им представили это как чудо явления, уже существующей в этом мире владычицы. И это самая грандиозная ложь, которую мне здесь довелось наблюдать. По закону ты должна была предстать перед владыкой, и тут начинается самое интересное. Прежний владыка за время своего правления утерял некоторые качества, в том числе свое могущество. Мартин себя сильным не считал, и от правления прилюдно отказался. Будто под такого вообще можно отказаться. Поэтому отец, чтобы сохранить статус, произвести нового наследника, заставил сына разыграть спектакль. Они договорились оказаться на башне одновременно, в момент, когда должна была возникнуть ты, и убедить тебя, что ты пришла к владыке, к старшему. Эти двое полагали, что ты явишься туда в чистоте и невинности и будешь неспособна различить, кому ты предназначена. Но... У короля Мартина в последний момент проснулась совесть. Невзначай. На обозначенную встречу в нужное время он не пришел. Ну а потом произошло то, что я в силу невежества могу смело считать чудом. Дверь открылась не там. И ты оказалась в горах, практически перед глазами настоящего владыки этого мира. Чем, нужно сказать, немало напугало его. Правда, Мартин? Он настолько не верил в свое величие, что решил скрыть себя. Эл улыбнулась Нейде, та превратилась в изваяние, слушая ее речь, а потом не знал, что с этим делать. Появление Монту сильно усложнило план. Ничего не подозревавший Монту, а вместе с ним и я, не сразу догадались, к чему все эти странности с приходом в город, прятками, случаем на башне. Изучая местные сказки и слушая болтовню своего друга Лота, разговаривая с горожанами, Монту удалось найти ключ к разгадке тайны чуда, которое все ждали. Мартин ему, конечно, помог, но если бы тогда, в самом начале, он не постыдился сказать правду, все сейчас было бы по-другому. Поддавшись на страстное желание Мартина понять его прошлое, Монту согласился залезть в колодец, но перед этим поставил Мартину три условия. Первое гласило, что он должен все рассказать о заговоре и планах владыки, нам обоим. Второе, он должен был рассказать своим подданным правду о чуде. которое было придумано, чтобы они увидели в тебе владычицу этого мира. И третье. Мартин должен был защитить тебя от владыки или отпустить тебя назад на твою родину. Он их не выполнил, полагая, что время потерпит. Вы все решили спешно. Тебя Нейда напугала, что владыка опять явится за тобой, и ты согласилась на брак с Мартином. Но у судьбы в этом мире на вас обоих иные планы. Сегодняшний инцидент все изменил. Ты вышла к людям, они узрели чудо, и я не знаю, что можно сделать, чтобы владыка больше не претендовал на тебя. Я такого средства не знаю.